Глава 39. Как по волшебству моя мать меняется в лице. Примеряет на себя образ, в котором общалась со мной по телефону, надевает его словно брендовое платье и растекается в неискренней улыбке. «Таечка, а что ж ты без звонка? Я бы подготовилась, встретила доченьку». Разводит руки, чтобы обнять меня, но я игнорирую этот жест. Не хотела тревожить. Я думала, вы с Любочкой в больнице. Бросаю с претензией. Кстати, расскажешь, какой страшный диагноз ей поставили? Может, историю болезни покажешь? Вместе решим, как лечить. Правда, Яр? Мне важно знать, что он рядом. Чувствовать теплое прикосновение широкой ладони и слышать любимый бархатный баритон. Если бы не муж, я бы быстро расклеилась и сдалась. Но с ним не страшно падать в пропасть. Найдет и вытащит. Конечно, Таюш. Отзывается он, как верный опричник. «Не хочу лечить», — пищит сестра, прячась за мою спину. «Не волнуйся, зайка», — мягко произношу, поглаживая ее по макушке. «Маму лечить будем. От воспаления хитрости». «Не смей грубить матери!» — прикрикивает она на меня. «Как будто имеет на это право». Яр выходит вперед, чтобы в случае чего защитить меня, но я беру его под локоть. Показываю, что сама справлюсь, и он дает мне свободу. «А то что?» — бросаю с вызовом и затаённой обидой. «Откажешься от меня? Ты уже это сделала, ведь так?» «Твой отец был прав во всем. Если бы ты хотела, то давно придумала бы способ увидеть меня. Я ведь смогла тебя найти. Но совершила ошибку. Признайся, без папиных денег я тебе не нужна». Жду ответа. Часы на стене с характерным тиканьем отсчитывают секунды. Одна, две. Мамино молчание красноречивее любых высокопарных фраз. Сглотнув соленый ком в горле, я продолжаю тише. «Кстати, на что ты их тратила?» «Явно не на Любочку, как мне лгала». «На еду! Ты сама видишь, как мы живем. Обводит рукой обшарпанную неубранную кухню. «Благодаря твоему отцу!» Горько усмехнувшись, я беру откупоренную бутылку со стола и выливаю ее содержимое в раковину. С жалостью смотрю на мать. 11 лет прошло после вашего развода, а ты до сих пор винишь папу во всем. Посмотри на себя со стороны, мам. Во что ты превратилась?» «Не хами!» — грозит мне пальцем. «Легко осуждать, когда сама как сыр в масле катаешься. Наш с Власом брак начал рушиться после твоего рождения. В итоге ты получила все, а меня выкинули из дома, как собаку безродную». Все было не так. Мама встает в позу, скрестив руки перед собой, и впервые за время нашего общения показывает свое настоящее отношение. Мне больно, но терпимо. Я все еще дышу и живая, просто не такая беззаботная и наивная, как раньше. «Нет ничего страшного в том, что ты немного поделилась со мной халявными бабками. У Воронцова их куры не клюют. Считай это алименты для твоей бедной матери, которая пострадала из-за тебя». «Поверить не могу. Ты обвиняешь меня?» «Таюш, мы обсуждали это с Власом, когда ты сбежала», — вклинивается в беседу Яр. «В общем, она изменяла ему, забеременела от другого. Там очень грязная история, ты ни при чем. И твой отец не тиран, а просто обманутый мужик». Одинокая слезинка сползает по моей щеке и тут же высыхает. Мама нетрезвая, поэтому не может остановиться. Бьет меня горькой правдой, как хлыстом, беспощадно. «Я сглупила, когда сделала аборт. Влас все равно меня выгнал. До сих пор жалею. Могла бы родить нормального ребенка от его друга. Он бы, может, поддержал финансово». «Нормального?» — цепляюсь за слово. «А мы с Любочкой какие? Бракованы?» «Любка по залету. Я и отца ее особо не помню. А ты...» Осекается, вонзаясь в меня презрительным взглядом. Я смело выхожу на свет, чтобы она могла рассмотреть меня внимательнее, и дерзко вскидываю подбородок. По глазам вижу, что именно ей во мне не нравится. Все. Моя внешность, сходство с отцом, альбинизм. Для родной матери я не более чем генетический мусор. Битый файл в системе. Баг, который нужно было своевременно устранить, чтобы не вырос, как вирус. Удивительно, но меня это не трогает. Плевать, ведь прямо сейчас спину мне прикрывает мужчина, который любит меня. Второй защитник летит сюда на всех парах, обгоняя самолеты. Я не одинока в этом жестоком мире. В отличие от Любочки. Но мы ее поддержим. Своих не бросаем. Таюш, не слушай ее, ты же видишь, она не в себе. Взрывается Яр, подхватив мою сестренку на руки. Берет ответственность за нас обеих. Мой настоящий мужчина. Теща, чтоб вас, идите проспитесь. Мелкую мы забираем. Где ее вещи? Куда? А, впрочем, с катертью дорога. Наиграетесь в дочке матери, привезете. Пожимает плечами неудавшаяся родительница и возвращается за стол. Я отдохну немного. Все равно от Любки больше никакого толка. Одни растраты. Она ворчит что-то еще, но я мысленно отключаю звук. Окружаю себя звуконепроницаемым куполом, под который могу впустить только Яра. Он наспех собирает Любкину одежду в пакеты, искоса поглядывая на меня с тревогой. Вместе с малышкой мы выходим из квартиры, и никто нас не останавливает. На лестничной площадке сталкиваемся с моим отцом, багровым от ярости и запыхавшимся. «Что эта дрянь успела ей наговорить?» — рычит он, опуская приветствие. «Достаточно», — ворчит Яр, придерживая Любу на сгибе локтя. Второй рукой сжимает объемные пакеты. «Мне ничего нести не позволил. Сказал, что это не женское дело тяжести таскать». «Пап, все нормально», — тихо лепечу, пряча взгляд. «Ты меня извини, я была к тебе несправедлива». По подъезду эхом разносится тяжелый вздох, а затем отец порывисто обнимает меня. «Таечка», — шепчет ласково мне на ухо, как в детстве, целует в щеку. «Я люблю тебя, дочка. Я знаю, папуль, и я тебя». Задыхаюсь в его руках, расслабленно смеюсь, краем глаза замечаю, как к нам тянется любопытная Любочка, маленькими пальчиками дергает отца за рукав. «Привет», — расплывается в очаровательной улыбке. «А меня, Цэм?» Я теряюсь на секунду. Папа отшатывается и мрачно сводит брови к переносице. «Это ее? Выдавливает из себя с трудом. «Папа, она всего лишь ребенок и моя сестра». Пылко защищаю кроху. «Ей нельзя оставаться в такой обстановке. Поэтому мы ее забираем. Она же ни в чем не виновата, как и я». Отец смягчается, неуверенно выставляет огромную ладонь, и Любочка дает ему пять своей кукольной лапкой. Кокетливо взмахивает длинными ресницами, посылает воздушный поцелуй. Папа тает на глазах. Улыбнувшись, неловко треплет малышку по волосам, в следующую секунду возвращает себе суровый облик. «Езжайте в отель. Я вызову опеку и немного пообщаюсь с бывшей. Хочу выяснить, насколько тесно она связана с Макеевыми и что успела им слить из ваших телефонных разговоров». Я вопросительно поворачиваюсь к Яру, а он кивает, намекая, что обо всем расскажет мне позже. Не вижу причин не доверять моим мужчинам. Они действительно желают мне добра. «Не нервничай, пожалуйста», — прошу отца, когда он заходит в квартиру. «Все под контролем, девочка моя. Ярослав, позаботься о них обеих», — важно приказывает, напоследок пройдясь по сестренке задумчивым взглядом и закрывает за собой дверь. «Обижаете, папа», — шутливо отмахивается муж. «Папа», — повторяет Любочка. «Папа хороший. Он будет жить с мамой?» Наверное, она привыкла, что мужчины у матери меняются, как цветные камушки в калейдоскопе, и выбрала наиболее безобидный вариант. «Нет, она потеряла его навсегда. Отсекаю чересчур резко. Мы спускаемся по ступенькам, а сестра беспокойно крутится на руках у Яра». «Жалко. Мама поедет с нами?» «Нет, она отдыхает». «Бедная, устала». Несмотря ни на что, для Любочки она остается мамой, единственной и любимой. Хорошо понимаю ее, сама пережила подобное. Розовые очки нелегко снять, особенно если ты ребенок. Но у меня есть Яр и папа, а у нее теперь есть мы. «Все будет хорошо, Таюш», — читаю по губам. Становлюсь на носочки, чтобы поцеловать мужа. «Я верю», — улыбаюсь в ответ.